Глава вторая. В декабре в госпиталь на Греческом приехали представители Международного Красного Креста. В Ленинграде почти не осталось докторов. Из 3500 работавших там до войны осталось только 2000, а в больницах почти 250 000 больных и раненых. Татьяна встретила доктора Мэтью Сайерза в тот момент, когда промывала рану на шее молодого старшины. В процедурную вошел доктор и еще не успел рта раскрыть, как Татьяна почему-то заподозрила в нем американца. Прежде всего от него пахло незнакомым одеколоном. Худой, низкорослый, с русыми волосами и головой, казавшейся слишком большой для тощего тела, он, однако, излучал уверенность, которую Татьяна наблюдала раньше только в Александре. Он вошел, глянул на пациента, потом на нее, потом снова на пациента, прищелкнул языком, покачал головой и закатил глаза. «Не слишком хорошо выглядит. Верно?» Татьяна поняла каждое слово, но продолжала молчать, помня предупреждение Александра. Доктор повторил сказанное по-русски с сильным акцентом. Татьяна кивнула. «Думаю, все будет в порядке, я видал и похуже». Добродушно засмеявшись, доктор заметил. «Держу пари, так оно и есть, так оно и есть». Он подошел к ней и протянул руку. «Я работник Красного Креста, доктор Мэтью Сайерс. Можете выговорить». «Сайерс», — безупречно произнесла Татьяна. «Прекрасно. Как по-русски Мэтью?» «Матвей». «Матвей», — повторил он, выпуская ее руку. «Вам нравится?» «Нет, Мэтью нравится больше», — обронила она, поворачиваясь к невнятно клокотавшему пациенту. Татьяна не ошиблась в докторе. Он оказался знающим, дружелюбным и постоянно старался улучшить условия в их мрачной больнице, совершая маленькие чудеса и доставляя пенициллин, морфий и плазму. Насчет пациента Татьяна тоже не ошиблась. Тот выжил.